Глава 13. Рейнард. Я получил лучшее образование, какое только доступно в Империи. А может быть, и вообще на всем материке. Так вот, кроме всяких полезных и бесполезных дисциплин, типа экономики, управления и средневековой литературы, мне целый год выедали мозги правилами этикета. Согласно этому самому этикету, я, как благородный мужчина, случайным образом заставший девушку в компрометирующей ситуации, должен на ней немедленно жениться. Ну, в крайнем случае, сделать вид, что ничего не видел, и ретироваться с места преступления. Жениться на Корнелии было, ну, очень соблазнительно. Но, к сожалению, категорически нельзя, ведь проклятая печать никуда не исчезнет до самой моей смерти. А сделать вид, что я сейчас ничего не видел, и просто закрыть дверь, оказалось невозможно. Буквально физически невозможно. Светлые волосы крупными кольцами падали на плечи, с влажных кончиков по белоснежному кружеву расползались мокрые разводы. Жалкое подобие одежды вообще практически не оставляло пространства для воображения и моего голодного взгляда. Девушка замерла, запрокинув голову. И я видел, как расширяются зрачки ее небесно-голубых глаз, как приоткрываются от удивления пухлые алые губки, как высокая грудь делает ах на вдохе. Я даже не понял, в какой момент по моим венам вместо крови потекла тягучая демоническая магия. А я сделал шаг к Корнелии. Рука когтистой лапой сама легла на тонкую талию, обжигая ощущением почти голой кожи под символическим кружевом. Малышка смотрела на меня уже не с удивлением, с ужасом, но точно маленький пушистый зверек, попавшийся на глаза хищнику, стояла не в силах закричать или пошевелиться, раззадоривая черное пламя во мне еще сильнее. «Кого-то ждала?» — спросил я, и уши резанул глубокий звериный рык собственного голоса. «Не тебя», — пролепетала Корнелия. Я наклонился к ее лицу, чувствуя, что рискую, но не в состоянии удержаться. «Прости, малышка, я просто украду один твой поцелуй». Корнелия. По всем законам логики надо было закрыть дверь. Просто хлопнуть ею перед носом у герцога и сделать вид, что никто ничего не видел. Но стоило мне поднять глаза и встретиться с ним взглядом, как все шансы спасти положение испарились. Стоявший передо мной мужчина менялся на глазах, и эта магия завораживала. Глаза затягивались бархатной тьмой, не отражавшей света. Черты лица заострились, вены начали вздуваться, и стало понятно, что по ним течет нечеловеческая кровь. Это было пугающе и завораживающе одновременно. Трансформация происходила на моих глазах, и головой я понимала, что мужчина передо мной уже в меньшей степени герцог Даркфор, а в большей — князь тьмы, что расходящиеся от него эманации демонической магии могли превратить все пространство моих покоев в пыль и меня заодно вместе с ними, что от таких существ надо бежать, бежать без оглядки, потому что они не люди, а я всего лишь маленький бытовой маг. Но я стояла, смотрела и не хотела отрывать взгляда. Меня сковывал какой-то необъяснимый восторг и неконтролируемое желание прикоснуться к чешуе на резко очерченной скуле. То чудовище, которым пугали маленьких детей во всей империи, стояло передо мной и было прекрасным. Да, это подавляющая сила, это ужасная внешность, это ощущение смертельной опасности, исходящее от мужчины передо мной. Все это должно было отталкивать, взывая к первобытным инстинктам самосохранения. Но я стояла, смотрела на князя тьмы и понимала, что никогда в жизни не встречала мужчину, который мог бы вызвать во мне столько восторга и восхищения разом. А затем этот пугающе прекрасный мужчина сделал одно плавное хищное движение, его широкая ладонь легла мне на талию, щекочая, царапая демоническими когтями плохо прикрытую дурацкими кружевами кожу, а сам он склонился ко мне. Так близко, так пугающе близко, что я, кажется, перестала дышать. Черные глаза смотрели в самое сердце, и я губами чувствовала его обжигающее дыхание. Сердце забилось так сильно, что вот-вот готово было вырваться из груди. А потом... «Оденься!» — утробно рыкнул Рейнард, дернулся от меня назад и сам захлопнул дверь с такой силой, что с потолка посыпалась стружка из перекрытия. А я осталась стоять перед закрытой дверью, кожей все еще ощущая его ладонь на своей спине, губами тяжелое горячее дыхание, а душой — глаза, не отражающие мир вокруг. Ох, кажется, я влипла. Рейнард. Я пронесся по замку, одновременно чувствуя себя и молодцом, и идиотом. Демон внутри рычал и царапался. «Моё, моё! Хватай девчонку, ты в своем праве!» Остатки человеческой личности не то чтобы не были с ним согласны. Были, но предлагали немного подождать. Буквально пару свиданий и тройку букетов. В общем, все мои сущности удивительным образом сходились во мнении, что помощницу надо хватать и не отдавать никому. Технически я мог себе это позволить. Несмотря на то, что я герцог, а она не аристократка, мой статус князя тьмы позволял жениться на ком угодно. Хоть и на кобыле, пошутил когда-то какой-то из императоров, когда один из моих предшественников пытался устроить личную жизнь. Бедолага, правда, так и не женился. Невеста не выдержала его демонической сущности. Но в целом... Жениться я мог, да. Или не жениться. Кого вообще волнует, что там творится в моем замке на отшибе географии? А может, лучше сослать ее подальше? Куда-нибудь на границу герцогства под благовидным предлогом и усиленной охраной. Поживет в приграничном городке, может, торговлю наладит, личную жизнь заодно. От последней мысли меня натурально закорёжило. Я даже замер посреди коридора, борясь с иррациональным желанием вернуться к Корнелии. Моё! Кошмар! Я снова зашагал по коридору, но мысли мои крутились вокруг Корнелии. Надо бы девчонку отпустить от греха подальше, а то ведь когда-нибудь точно сорвусь. Но раз она выбрала пожизненный контракт в мертвых землях, идти ей некуда. И ворон все не возвращался, а значит, я не понимал, чем ей помочь. С другой стороны, скоро бал. Все девушки на моей памяти любили балы, цацки и красивые платьишки. Было подозрение, что Корнелия несколько отличается от моих бездушных любовниц, но идея удивительным образом меня захватила. Явиться на бал с красивой девушкой, чтобы убраться, перекосила его императорскую рожу. Я шагнул в черное пламя и оказался в отдельно взятом подземелье возле своего замка. «Архана, моя прекрасная пряха!» Улыбнулся я как можно радостнее, на миг забыв, что демоническая магия в крови, и не думала успокаиваться. «Ваша светлость!» — промямлила паучиха, неловко кланяясь и путаясь в своих восьми лапах. «Дорогуша, мне нужно самое лучшее платье для императорского бала, на которое ты способна». Портниха посмотрела на меня с подозрением, а потом в раскосых глазах сверкнула чисто женская хитринка. «У меня есть ее размеры, ваша светлость. Сделаю в лучшем виде. Камни возьмешь из моей казны», — добавил я, уточняя, что нужна не просто тряпочка, а статусная тряпка. Архана снова поклонилась, а затем самым невинным видом задала вопрос, на который я боялся сам себе ответить. «Ваша светлость, буквально один вопрос. Сущая ерунда, но очень важная для будущего платья. А в каком качестве будет представлена девушка на императорском балу?» «А разница?» — не понял я. «На этом платье должен быть ваш герб», — пояснила пряха и выжидающе посмотрела на меня с плохо скрываемым любопытством. «Моё!» — завыл демон пуще прежнего. «Да и не демон тоже». Я на мгновение прикрыл глаза, чувствуя, что впервые в жизни принимаю судьбоносные решения буквально на ходу. И ответил. «Корнелия». Некоторое время я стояла, тупо пялясь в закрытую дверь. Нет, умом-то я понимала, что Рейнард — настоящий аристократ, сделал все как положено. И рявкнул, и дверь закрыл, и вообще. Но почему-то было иррационально обидно. Я тут вся такая красивая, а он... Нет, он-то, конечно, мужчина-кремень. Но мог бы немного и соблазниться. Я замотала головой, отчего еще влажные волосы противно захлестали по плечам, похлопала себя по щекам и сделала несколько глубоких вдохов, возвращаясь в реальность. Ну, или пытаясь вернуться. Ладно, стоит признаться, что Рейнард вообще-то герцог. У него там, наверное, список невест с рождения заготовлен. И они всяко по породистее меня будут. Да и вообще, крутить романы на работе, фу, как мне не стыдно. Честно говоря, стыдно не было. Было очень соблазнительно, но надо держаться. У меня вообще-то есть гордость. И вообще я профессионал, и не ради выгодного замужества тут. Я от одного такого уже усвистала, и не за тем, чтобы в другое вляпаться. О том, что первое было выгодным только в больном воображении моего папаши, а второе мне не светило даже в самых сладких фантазиях, я старалась не думать. А чтобы не думать, решила заняться полезной деятельностью. Вот и, например, привести в порядок вещи, которые вместе со мной пережили незапланированное путешествие. Тщательный осмотр показал, что Архана сделала одежду на совесть. Ничего нигде не порвалось, ничего нигде не оторвалось. Так немного запылилось и помялось, но это дело пары бытовых заклинаний. Я развесила костюм на вешалках и уже хотела было начать утюжить и отпаривать, когда руку кольнуло что-то в кармане брюк. Уверенная, что это иголка от какой-нибудь елки, я без промедления выудила инородный предмет на свет магических светильников, чтобы убедиться, что это действительно иголка. Только не от елки. Длинная, размером почти с ладонь, довольно толстая деревянная игла, испещренная до невозможности мелкими магическими узорами. И что мне с ней делать? В тот момент, когда в мои покои в очередной раз постучали, я подумала, что, возможно, сегодня у меня день открытых дверей, а я и забыла. Проверив, что выгляжу пристойно, застегнута на все пуговицы и вообще, я самой чопорной миной торжественно открыла дверь, чтобы увидеть за ней никого. «Ниже смотри!» — раздался от пола недовольный голос Эдварда. «О!» — глубокомысленно изрекла я, опуская взгляд на демонического пушистика. «Ты что с его светлостью сделала?» Ушастик смешно упер лапки в круглые бока, нервно дергая хвостиком. «Я?» — удивилась в ответ, понимая, что даже под самыми страшными муками не расскажу о случившемся конфузе. «Вот что я могла сделать с князем тьмы, по-твоему?» «Ну, не знаю», — подозрительно протянул Эдвард. «Он носится по замку злющий, как тысяча демонов». «Спать, наверное, хочет», — буркнула я первое, что пришло в голову. «Точно», — просиял ушастик. «Ты же его кровать вынесла и не занесла обратно». «Фактически выносила не я». «Фактически никому бы в голову не пришло выносить ее без твоего ценного указания», — парировал Эдвард. В ответ мне пришлось лишь печально вздохнуть. В возникшей паузе стали слышны подозрительные звуки из гардеробной. Один маленький, но подающий большие перспективы чемоданчик брал на таран дверь, учуяв дичь. «Ты свою зверюгу под замком держишь?» — прищурился Эдвард, тихонечко давая задний ход. «Конечно», — кивнула я в ответ. «Иначе ты уже пытался бы из него выбраться». «Обнадеживает», — мрачно отозвался тушканчик и собрался дать дёру. «Эй, подожди», — воскликнула я. «А где тут в замке еще есть жилые помещения? Или какой-нибудь склад?» «А тебе зачем?» — удивился Эдвард. «Гостей позвать хочешь? Имей в виду, его светлость этого не очень любит». «Поставите другую кровать», — пояснила я, — «вместо той, что не влезает». «Мысль интересная», — согласился пушистик. «Осталось найти, кто рискнет занести в покой к князю тьмы другую кровать вместо нужной». «Трусы», — буркнула я. «Зато живые», — не согласился Эдвард, продолжая по шажочку пятиться от дверного прохода. Надо сказать, это было весьма предусмотрительно с его стороны, потому что дверь моего гардероба не выдержала, и я имела удовольствие наблюдать очередной забег тушканчика и детеныша чемодана по коридору. По идее, надо было кинуться следом, спасти пушистого демона от жутких клац-клацок одного не в меру резвого багажа. Но я решила, что лучше спасти жителей замка от одного не в меру невыспавшегося князя тьмы. А потому пошла в совершенно другом направлении в поисках Рейнарда. Ну, или хотя бы кровати для него. Рейнард. «Я — носитель печали черного пламени. Я — будущий демон Нижнего мира. Я — герцог императорской фамилии, в конце концов. И эта зараза отказывается мне подчиняться». «Верни кровать на место», — рявкнул я, залетев в подвал к сердцу замка. «Зачем?» — лениво поинтересовалась то. Ты мне в коридоре спать предлагаешь?» «Ну, если очень хочется, то можно и в коридоре», — отозвался замок. «Снесу стену», — прошипел я. «Она несущая», — все с той же линцой ответил ажурный шар. «Но если не жалко ту часть крыла, можешь попробовать». Искушение было велико, но я понимал, что стоит мне нарушить целостность магического контура замка, заключенный в нем демон в лучшем случае умрет. В худшем — отправится гулять по моему миру. «Я бы на твоем месте уже давно бы отсыпался в приятной компании», — вдруг заявил замок, вырвав меня из мрачной задумчивости. «Сейчас договоришься до перепланировки», — пригрозил я, чуть выпустив силу. Огонь в ажурном шаре тут же уменьшился втрое. «Прощения просим», — миролюбиво замурлыкал замок. Я раздраженно махнул рукой, снимая давление, и процедил. «Верни кровать на место или пеняй на себя». «Просто для ясности. Ты же в курсе, что с этой кроватью ни одна девица не принесет тебе наследника?» «В этом и есть суть», — ответил раздраженно. «Да? А я думал, суть в наследниках», — задумчиво протянул замок. «Не в моем случае», — сухо произнес я. Сердце замка крутанулось на месте, черное пламя вспыхнуло. «Жаль, жаль. Проем восстановлен, ваша светлость. Благодарю». Скупо бросил я и шагнул в черное пламя, чтобы выйти у своих покоев. Проем действительно вернулся к исходным размерам, и теперь в него легко можно было пронести кровать, многие века защищавшую мой род от внеплановых носителей проклятой печати, а заодно и конкурентов на трон. Кровать находилась ровно в том месте, где ее бросили, напротив двери в мои покои. Но был тут один нюанс. «Корнелия!» Корнелия. Чем дальше я шла по коридорам замка, тем быстрее таяла моя решимость нос к носу встретиться с Рейнардом. Логичнее было бы забиться куда-нибудь в подвал. Или даже лучше в его подземелье. Там-то он меня точно не найдет. Так что я шла все медленнее и медленнее, размышляя о том, как бы и вовсе не попасться на глаза князю тьмы. В конце концов, он много времени проводит в лесах и полях, ловя всяких недобрых тварюшек. Предыдущий месяц мы вообще не виделись. Короче, я почти придумала, как забиться под паркет, когда по всему замку прогрохотало. «Корнелия!» «Мне конец», — грустно подумала я. Под ногами вспыхнула огненная змейка-стрелка, указывая, где конкретно мне наступит конец. И я медленно и печально зашагала в направлении князя тьмы. Тот, что логично, ожидал меня у входа в свои покои рядом с кучей какого-то строительного мусора. «Корнелия!» — прорычал он. «Что это?» «Мусор», — покаялась я, не представляя, как же забыла дать ценные указания вынести огромный ворох какой-то трухи. В этот момент ворох подозрительно зашевелился вместе с волосами на моей голове. От позорного визга я удержалась, но дернулась в сторону ближайшей защиты, к Рейнарду. Без зазрения совести спряталась за широкой мужской спиной и, лишь убедившись, что князь тьмы не вступил в неравную схватку с какой-нибудь жуткой гадиной, высунула нос из своего укрытия. Мусор развалился, и на деле оказался кучей щепок, тряпок и прочих элементов декора герцогской антикварной кровати. Рядом с этим великолепием сидели щенята адских гончих, высунув алые язычки и весело виляя хвостиками. «Я их не выпускала!» Сказала я, запрокинув голову, чтобы попытаться прочитать по выражению лица его злодейшества, что мне грозит. «Зато ты выпустила мою кровать», — заметил он, развернувшись ко мне. «Это вышло случайно», — промямлила я. «Тяжеленная кровать случайно оказалась за пределами моих покоев», — уточнил герцог. Протянула я, чувствуя, что достойного оправдания никак на ум не идет. «Зато в покоях теперь новые обои, и паркет отциклёван, и шторы постираны». «И спать не на чем», — добавил Рейнард. Говорил он, строго сведя брови. Но черные глаза весело щурились. «Я уже почти придумала, как решить это временное... невременное неудобство». «Да ты что?» — князь тьмы наконец улыбнулся, но улыбка была очень хищной. «И как же ты решишь это невременное неудобство?» Я нервно сглотнула, чувствуя, что опять теряю всякую способность мыслить и шевелиться под взглядом черных глаз. Как вдруг меня привлекло движение на границе видимости. «Рейнард», — медленно проговорила я. «М-м-м», — промурлыкал князь тьмы. «Щенки удрали». Рейнард с недовольным видом посмотрел на разворошенные щепки по всему коридору. «Найду того, кто их выпустил, спущу шкуру», — проговорил он мрачно. И, надо сказать, было у меня ощущение, что это не фигура речи. «А они не могли сами выбраться?» — спросила я, размышляя, куда бы я на месте веселых щенят отправилась после трудового подвига. «Из моего демонического круга?» — вскинул бровь Рейнард. «Из разваливающейся сыроюшки», — напомнила я. «В ней демонический круг». «Да», — не стала спорить я. «Но вдруг щенята уже не совсем демоны?» «Я, конечно, не зоолог, но от двух особей одного вида обычно другой вид не рождается», — хмыкнул герцог. «Ты сам говорил, что у адских гончих не бывает щенков». Рейнард задумался, видимо, смотря на ситуацию иначе. А я сообразила, что по пути между кухней, куда щенкам стоило бы отправиться в первую очередь, и спальней князя тьмы, куда они попали неизвестным образом, помимо скучных помещений, есть одно стратегического значения. «Я надеюсь, у тебя кабинет крепко заперт?» «Там магический барьер от демонов и полукровок», — отмахнулся Рейнард. «Да, но это же не демоны, это щенки». Герцог посмотрел на меня и прикрыл глаза ладонью. «Как я докатился до жизни такой!» — пробормотал он, открывая портал к себе в кабинет. Я хотела воспользоваться благовидным предлогом и улизнуть, но меня втащили в круг черного огня за шиворот. Видимо, чтобы не в одиночку любоваться учиненным погромом. Надо сказать, любоваться было чем. Кабинет стоял вверх дном. Еще не успели спланировать раскиданные листы бумаги, когда мы вошли, а последний хвостик вильнул в дверном проеме. Рядом со мной раздалось гневное рычание. Его злодейшество было в ярости. «Сейчас, наверное, должна последовать длинная тирада на тему того, что в его жизни все было прекрасно, пока не появилась одна выпускница магической академии». «Значит так», — проговорил герцог с нескрываемым раздражением. «Ты же вроде у нас бытовой маг?» Я активно закивала, покосившись на него. «Вот и займешься своей прямой обязанностью. Наведешь здесь порядок. А потом найдешь весь этот адский выводок и доставишь мне под пересчет». Я снова кивнула. Спорить-то с очевидным бесполезно, но решила на всякий случай уточнить. Вдруг он опять отправится тварюшек по лесам ловить на месяц, а мне надо будет отчитаться о проделанной работе. «А где мне тебя потом найти?» «В кровати», — лаконично ответил Рейнард и полыхнул черным пламенем. Хлопнуть дверью было бы символичнее, но воспитанные мужчины такого себе позволить не могут. Зато магии пыхнуть — милое дело. Я вздохнула, оставшись посреди погрома в герцогском кабинете. Уборка для меня всегда была чем-то вроде медитации и релаксации одновременно, как бы странно это ни звучало. Наведешь порядок своими руками, и кажется, что пыль вымилась не только из твоей комнаты, но и из головы и жизни. Так что я принялась разбирать бардак. Надо сказать, что щенки ничего особенно не испортили. Так откусили ножки у гостевого стула и перетряхнули почту. Я не знала, в каком порядке лежали письма, а потому рассортировала в две стопочки — открытые и закрытые. Искушения заглянуть в переписку не возникло, хотя конверт с отметкой «отчет» так и манил, так и манил. Но я решила, что у нас с Рейнардом еще не те отношения, чтобы я могла смело читать его финансовую подноготную. Вот станем поближе, то есть сработаемся получше. Спустя 3 часа, вытерев даже вековую пыль со шкафов, я вышла из кабинета герцога, не совсем понимая, что делать дальше. Отчитываться о части проделанных работ или кинуться искать щенков? Судя по тому, что по коридорам не бегают взъерошенные жители, ничего нигде не горит и звуков рухнувших стен тоже нет, щенки где-то затаились. Я, честно сказать, надеялась, что их от пузика накормили на кухне, и они дружно спят где-нибудь в безопасном месте, в котором нечего громить. Решив, что раз никакой паники в замке не наблюдается, я могу сходить в душ, переодеться и, может быть, даже поесть, отправилась в свои покои. У дверей сидел грустный чемоданчик и печально клацал защелками. «Не поймал?» — спросила я малыша, погладив по ребру. «Клац-клац», — печально ответил багаж. «Ну, ничего», — решила приободрить я чемоданчик. «В следующий раз обязательно получится». «Клац», — согласился малыш, и я впустила его домой. Чемоданчик прошмыгнул в гардеробную и закрыл за собой дверь. Этот не постеснялся, грохнул от души. Ох уж эти мужчины с тонкой душевной организацией. Я же отправилась к себе в спальню, из которой можно было попасть в шикарнейшую ванну. Но замерла на пороге комнаты в растерянности и шоке. На моей кровати, даже не скинув сапоги, дрых князь тьмы собственной персоной.